осенних песен уезжай, уезжай. Несколько минут, чтобы прошептать тихо прощай. Уезжай, забери с собой счастье и любовь, а мне оставь печаль. Уезжай.